Молодежь, я вас тоже сердечно приветствую. Мое желание прочитать текст, который перед вашими глазами висит, и немножко выше. То есть начать несколько выше. Деяния апостолов, 16 глава, с 27 стиха. «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это очень хороший стих, очень хорошая тема, которую мы сегодня избрали для сегодняшнего общения. Я когда опять вспоминал эту историю, вдумывался в нее, для меня как-то по-новому стал один момент. Человек, который спрашивает здесь, как ему спастись, это темничный страж, он буквально мгновение назад получил уже спасение. Я эти прочитал историю, вам она знакома. Он подумал, что все кончено, что его скоро казнят, потому что его узники разбежались. И он хотел лишить себя жизни. Уже был меч. А потом прошла секунда или несколько мгновений, и он спрашивает апостолов и говорит апостола и Силу, что мне делать, чтобы мне спастись. Молодежь, вы очень благословенны, вас с детства учат о том, учат или рассказывают о том, большинство из вас с детства знает о Боге, о гибели, о спасении. Здесь нигде не написано, чтобы ему проповедовали этому тюремному стражу. Не написано, чтобы апостол Павел объяснил ему, что ты погибнешь скоро, что тебе нужно спастись. Я когда перечитывал эту историю, обдумывал ее, кажется так, что когда он вот только что смотрел в глаза смерти, что в этот момент для него открылась пропасть, которая глубже могилы. И он что-то там увидел большее. Физическая смерть ему больше не угрожала. У него была семья, потом написано, он взял их к себе домой. У него была хорошая работа, думаю, и зарплата была соответственная. Наверное, жилось неплохо. И кажется, он мог бы теперь жить дальше. Ведь стресс прошел, все узники на месте, закрывая опять темницу и домой, спи дальше и живи дальше. Нет, у него теперь что-то в сердце. Он понял, что он в опасности большой находится. Тема, о которой я хотел говорить, это спасение от великого бедствия. Молодежь, если мы хотим оценить какой-то дар или какое-то спасение, ну вообще слово «спасение» употребляется только тогда, когда произошло что-то чрезвычайное. Когда была очень большая опасность, очень большое какое-то бедствие, только когда, то тогда по праву мы говорим, что произошло спасение, спасли людей. И мы об этом слышим и где-то по радио, или еще где-то, из шахты спасли, там, из какой-то беды спасли людей. И вот для того, чтобы оценить правильно спасение, о котором мы с вами говорим, можно подойти с нескольких сторон. Можно посмотреть на то, какой ценой оно досталось Спасителю. И я думаю, что об этом мы много говорим очень. И это правильно. Говорить о Христе нужно много. Это центральная весть Библии. Можно подойти с другой стороны, посмотреть, что изменилось в жизни спасенных, что они приобрели. И это тоже удивительно чудесная тема. Мне она очень нравится, говорить о вечности, о небе, о том, как так чудесно, как там прекрасно. Мне это нравится тема, я не раз об этом говорил уже. Но я хотел сегодня говорить о том, что нам, может быть, менее приятно слышать, но не менее важно. Спасение можно оценить по следующему признаку. Можно посмотреть, что будет с людьми или что было бы с ними, если бы их не спасли. Что будет с теми, которые не получили спасение. Другими словами, я хотел бы говорить о том, что ждет неспасенных, что произошло бы с этим стражем, неспасенным от вечности, если бы Павел не успел бы его предупредить, сказать, не делай себе зла. Как хорошо, что у этого человека был некто, кто его остановил и направил на путь истины. Знаете, друзья, в общем-то, в эту тему нужно было бы рассказать, как попадают туда, в эту вечность, в это место мучения, это бедствие. Я хочу это расширить. Это бедствие, от которого Господь хочет спасти людей, от которых Он спасает. Он спаситель мира. Я хотел говорить об этом бедствии. Чтобы тему, если бы раскрыть, у нас на это не будет времени, нужно бы сказать, как туда попадают. Но я не буду ее раскрывать, эту сторону. Только один коротенький пример расскажу. Может быть, он вам знаком. Рассказывают, что был один высокопоставленный чиновник в Англии, уже сколько-то лет назад, давно уже, когда больше на лошадях путешествовали. И он очень любил шутить. И вот один раз он со своим другом едут там через какую-то деревню, проезжают, смотрит, там мальчик в обочине играет. Он подмигнул своему товарищу и спрашивает: «Слушай, мальчик, где у вас тут дорога в ад?» А мальчик то ли вопроса не понял, то ли такой был шустрый, что сразу все понял. И говорит: «Продолжайте путь, государь, скоро вы там будете». Чтобы попасть в ад, не нужно делать ничего. Бывает среди молодежи, у меня тоже 8 детей, и у меня это трудно с ними бывает. Иногда хочешь наставить на добрый путь, на путь спасения, и слышишь такой ответ: «Ну я же ничего плохого не делаю». Молодежь, в аду будет очень много хороших людей. Это истина печальная, но это факт. Прежде чем я непосредственно к теме перейду, еще небольшой пример расскажу. На приеме у Фридриха Великого был такой царь, в Германии, в Пруссии, кажется. И он сделал какой-то там званый обед или ужин, и там пришли разные люди, его знать, его князья, генералы. И среди них был верующий человек, проповедник. Его знали, что он верующий. И вот за столом попали два человека, рядом сидит этот проповедник, и рядом с ним генерал. Но он о себе очень большого такого мнения, а о верующих уже тогда думали, так, снисходительно. И вот этот генерал спрашивает: «Проповедник, скажи, пожалуйста, ты можешь что-то достоверное сказать о вечности?» Он говорит: «Да». Он говорит: «Что же? В вечности ты больше не будешь генералом». Ему пришлось очень сильно задумываться. Это истина. Молодежь, если мы перейдем сегодня в вечность, в нашей жизни многое поменяется. Поменяется у всех. У всех, кто здесь находится. Спасенные получат полноту спасения. Спасение оно в нескольких стадиях. Когда человек кается, он получает прощение от вины, греха. И мы это пережили, как это чудесно. Потом жизнь спасенного должна продолжаться в освящении. Это спасение от власти греха. Когда мы боремся с грехом, когда мы живем жизнью освящения, мы в этом все нуждаемся. И последний этап спасения, когда мы получим свободу от присутствия греха. Там будет все славно и чудесно. Я бы об этой теме охотнее проповедовал. Но погибель, она тоже имеет несколько стадий. Одна часть гибели, она здесь в жизни уже. От нее Спаситель спасает тоже. А большая, страшная часть, она по ту сторону жизни, когда кончается жизнь. Знаете, это как айсберг. Знаете, что такое? Буквальный перевод – это ледяная гора. Они в море плавают. И часть, которая видимая над водой, она всегда меньше, чем та, которая под водой. И верхняя часть, если солнышко, этот лед блестит, все прекрасно. Но если в теплых водах эта гора находится, то снизу она начинает таять. Тает, тает, и в какой-то прекрасный момент часть, которая сверху, становится тяжелее, чем которая снизу, и он опрокидывается. Это очень опасно, когда корабль рядом, если такое происходит. Но это похоже на жизнь человека. Мы здесь живем. Внешняя сторона бывает красивая. Веселья много у молодежи. А вот нижнее, то, что под водой, то, что обременяет, ее не видно. Но когда перейдет вот этот роковой момент, роковая черта, она займет все в жизни. Друзья, я просто хотел коротко перечислить, экономя время, что ждет неспасенного человека за гробовой доской, за чертой жизни после смерти? Знаете, что первый увидит человек, когда придет в ад? Иуда говорит о лжеучителях, о них, что о них блюдется мрак тьмы навеки. Если вот этот текст взять, то получается, что он ничего не увидит. Будет страшно темно. И так будет всегда. Я в молодости работал в шахте, и знаете, я как-то сделал такой эксперимент, когда я сейчас читаю или думаю о тьме, и мне это всегда вспоминается. Мне было немножко за 20, и мне приходилось, некоторые были такие смены, что я один в шахте был, ну, в определенной части шахты я был один, там не было других рабочих, выходные. У шахтера есть лампочка на каске, и вот иногда я ее выключал, бывало, что я там молился, и знал, что Бог там на глубине слышит, и это меня очень просто торжеством наполняло. 300-400 метров под землей, а Бог слышит, потому что это не ад. Шахта не ад. Ад глубже, там Бог не слышит. И вот я выключал свет и пытался руку приблизить, пытался разглядеть что-то. Приближаю руку к глазам, ближе, ближе, ближе. Я уже чувствую, знаю, что близко к глазам, но я ее абсолютно не вижу. Еще ближе задеваю за глаза, мне становится больно, и я ничего не видел. И я вот это вспоминаю, когда думаю «мрак тьмы навеки», мне вспоминается вот эта история. Молодежь, это очень страшно, тьма навеки. Тьма, она всегда у детей особенно со страхом ассоциируется. Это что-то очень неприятное. Бог сотворил первое, что сделал, свет. И можно сказать, первое, чего человек лишается, когда идет в ад, вот этого удивительно, света Божия. Первое, что услышит человек там, молодежь, вы знаете, да? Я прочитаю. «Там будет плач и скрежет зубов». Ну, кстати, об аде больше всего в Библии. Знаете, кто говорил? Пророки или апостолы, как вы думаете? Нет. Сам наш Господь Иисус Христос, любящий, милостивый, добрый пастырь, который сам Спаситель, Он больше всех говорил об аде. И вот когда человек туда придет, будет темно и страшно. И что он будет слышать? Он будет слышать плач, скрежет зубов, стон. Знаете, мне кажется, я про это когда слушаю, это ужасно, что, ну, ужасное место, куда попадает человек. Когда вы придете в вечность, вы больше не будете тем, кто вы сейчас. Или вы будете с Господом, или вы попадете в ужасное место. Первое, что человек почувствует в аду, знаете, как это называется? Мы иногда используем здесь это слово, мы говорим, я пережил адскую боль. Но не верьте, здесь на земле не бывает адской боли. Адская боль там, в вечности. Помните, этот богач говорил, я мучаюсь в пламени сем. В Откровении написано, дым мучений будет восходить во веки веков. Откровение 14 глава 11 стих. Молодежь, сегодня не модно говорить об аде. И вообще, я когда готовился, мне попросили, братья, может, сможешь приехать. У меня вот эти мысли на сердце легли, я думаю, я не слышал вообще проповеди об аде. Когда сюда приехал, Яков Яковлевич говорит, прошлый год об этом была проповедь. Я немножко засмущался. Он говорит, не смущайся, если два свидетеля, это верно, так должно быть. А вообще, мне кажется, на эту тему христианство говорит мало. Мир смеется. В Америке в 1944 году умер один человек, известный в Америке комик. И перед смертью он написал письмо, и в этом письме он сказал его открыть после смерти. Когда он умер, его открыли, и он там, ну, легкомысленно насмехался над верующими, над адом. И он говорит, может быть, климат в аду не такой хороший, но зато общество хорошее. Мы сейчас немножко про климат говорим в аду. Страшная тьма, адские муки, стоны. И это постоянно, ничего другого. Следующее, что как можно назвать ад, первое, о чем человек подумает, я так себе представляю, если человек попал в ад, он думал, что его нет, а может быть, кто-то думал, что Бог все-таки меня в рай возьмет, я не такой плохой, я же не плохой человек. Первое, о чем он там подумает, наверное, это будет мысль сожаления. Помните, про богача тоже сказано, поднял глаза, увидел Авраама и Лазаря и начал просить капель воды, начал просить, чтобы о его близких позаботился. Наверное, он в первую очередь пожалеет о утерянном спасении. Со временем человек поймет, что здесь уже никто ничем ему помогать не будет. Никто больше не скажет там в аду: «Придите ко мне, труждающиеся обремененные». Молодежь, кто-то из вас уже немножко, вот когда призывается к спасению, кто-то думает: ну, опять призывают. Призывают долго. Хорошо, что сегодня призывают. Если сегодня опять будут призывать, я уверен, что будут. Подумайте о том, куда призывают, какое великое спасение, от чего хочет Господь нас освободить. Кроме того, это еще место, где нет покоя, место, где отсутствует сострадание. Знаете, когда я попал в армию, это было уже давно, я рос в христианской семье, мало, наверное, этим дорожил, когда рос, думал, что это нормально, хотя иногда понимал, что это хорошо. А когда я попал в армию, мне одна мысль, как откровение стало, очень неприятное откровение. Я понял, что здесь в армии, недолго я там пробыл, и это четко понял, никто тобой не заинтересован. Никто не заботится о том, чтобы с тобой поступили справедливо. Смотри сам. Как сможешь, что тебе встретится, как тебя обидят, как тебя обделят, что ли не отберут у тебя. С этим переживай сам. Как хорошо в христианских семьях. Там есть родители, которые о справедливости заботятся. Как хорошо жить с Богом. Господь заботится о том, чтобы нас утешить, успокоить. Но это ужасное место. Господь говорит в книге Иеремии, 15 глава, 6 стих: «Ты оставил меня, поэтому я погублю тебя, я устал миловать». Молодежь, если только вот это само место, я очень кратко говорю, можно было говорить о названиях, называется «Гиена огненная». Знаете, в Иерусалиме была долина, где во время Манассии там устроили идолослужение. Там ставили статуи такие металлические богов, Молоха. И рассказывают, что у него руки были такие вытянутые, внутри огонь разжигали, а в эти руки ложили младенцев, совсем маленьких. И они сгорали. Вот таким образом младенцев приносили в жертву богам, идолам. Но потом следующие цари это разрушили, сделали там свалку, и там всегда горел огонь, были нечистоты. И вот слово «гиена огненная», она вот от этого происходит. Иисус сравнивал ад – это вот такая страшная свалка, где огонь, где дым, где все неприятное и так далее. Разве это не великое спасение, молодежь, которое сегодня предлагается нам? Я хотел еще немного сказать о том, какие люди там обитают, кто там живет. Если сказать в общем, то в аду живут только проклятые. Знаете, это страшно. Когда первые люди согрешили, как вы помните, молодежь, кого Господь там проклял? Кто помнит, кого Господь проклял в Едемском саду? Дьявола? Землю проклял. А людей? Людей нет. Адам с Евой не получили проклятие, Бог их не проклял. Они приняли вечную смерть, разлучение от Бога, но все-таки еще и благодать и милость Божия остается. Люди, которые живут на земле, они еще не проклятые. Там, которые в аду живут, там находятся только проклятые. Господь говорит: отойдите от меня, проклятые. Я недавно прочитал книгу, одна женщина описывает, как она... Ну, после войны, где-то в 50-е годы, как ее ни за что посадили в тюрьму, и 10 лет она там просидела. Невинная. Но она, значит, один эпизод описывает. У одной женщины там в тюрьме родился ребеночек маленький. И вот начальство лагерное не дало матери быть вместе с ребенком. Они слышали, как этот ребенок кричал, все эти женщины, колония была женская, возмущались. «Отдайте ребенка матери, пустите ребенка к матери». Начальство было жестко, там был начальник один мужчина, и не пустил. И тогда эти женщины собрали все вот перед этим местом, где-то там на их дворе, и они вместе прокляли этого начальника. Просто высказали его адрес, вот так совместное проклятие. И потом говорят, прошло немного дней, и у него сын утонул. И он сильно поменялся. Он стал очень к ним добрый, снисходительный. Он понял, что вот даже человеческое проклятие, которое просто как злое пожелание высказывается, иногда Бог его исполняет. В аду будут все проклятые. Сейчас Господь приглашает, хочет нас благословить, дать благословение. Те, которые заходят в рай вратами, Господь говорит, придите благословенные. Те, которые уходят в ад, они проклятые, благословения лишены. Я уже сказал, там будет очень много добрых людей, которые просто не приняли благую весть. Господь, помните, говорит, перечисляет города и говорит, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Саида! Если бы в Содоме и Гоморе были бы явлены силы, явленные в тебе, давно бы они в пепле покаялись». И говорит, на суде будет тем отраднее. Что они сделали? Там не написано, что там страшные злодеяния были. Они просто отвергли благую весть. Кто-то так высказал, что когда я приду в небо, я удивлюсь некоторым вещам. Я увижу там людей, которых я не ожидал там видеть. Это верующий говорит. Я не увижу там людей, которых я думал там видеть. Друзья, сегодня на вид кто-то о нас скажет, ну, этот человек точно готов в рай. И только я сам, только мой дух может сказать, что там действительно. Принял ли я по-настоящему спасение? Или я еще нахожусь под проклятием? Спасение сегодня предлагается. Веруй в Иисуса Христа и спасешься. Молодежь, как славно, как чудесно, что спасение такое великое. Как славно, что оно сегодня доступное. Но это спасение будет доступным не всегда. Следующее, о ком я хотел сказать, там будут очень много нечестивых людей. Откровение 21 глава 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую». Я немножко себе это так представил, думаю, как ужасно будет встретиться с людьми такими. Представляете, царь Ирод там, который был готов убить Господа нашего, который младенцев рука не дрогнула, убивал. Нерон. Сталин, вы этот список можете увеличить. Мне приходилось там в той же армии где-то быть рядом с очень злыми людьми. Знаете, это очень неприятно. И это общество, оно тягостное. Как бы хотелось из этого общества уйти. Но дело в том, оттуда, из этого общества, уйти будет нельзя. И потом там будет еще некто, которого мы очень боимся. И правильно делаем. Хотя верующим не надо его бояться, но мысли о нем для нас неприятны. Матфея 25 глава 41 стих. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Есть такое стихотворение, там слова такие есть. «О, ты его увидишь очень близко, но ты обманут, сатана хитер». Друзья, если бы служители рассказали вам, когда люди приходят, исповедуются или просят помощи, когда они обременены темными силами, когда они чувствуют, что дьявол в их жизнь вмешивается, когда внутри происходят какие-то беды. И представить, что вот это на вечность и без возможности избавления, друзья, я думаю, нам нужно за спасением просто бежать. Какое это великое спасение. Вот это бедствие ждет людей. Это бедствие ждет каждого человека, кто не принимает спасения. Молодежь, что самое страшное в этой вечной погибели, в этом бедствии? Вы не первый раз слышите об аде. Что самое страшное? Не знаете? Мне кажется, самое страшное, что это будет продолжаться вечно. Вот это, наверное, самое страшное. Если бы мы знали, что это когда-то кончится, это можно было как-то пережить. Это описывается в Библии разными выражениями. «И пойдут сии в муку вечную» – Матфея 25, 46. Знаете, верующим тоже приходится страдания переносить. Но апостолы говорят, это кратковременные, легкие страдания. То есть они временные, они легкие. Апостол Петр говорит, пострадать, если нужно. это нужные страдания, которые переносят верующие. Молодежь, я знаю, что вам приходится переносить страдания за Господа. Кто искренне верно служит, не унывайте. Это временные, нужные, легкие страдания. Давайте попереживаем за тех, которые идут туда, где страдания вечные. Вообще вот это слово «мука», которое здесь евангелист Матфей употребляет, его можно перевести как «пытка». Пытки – это что-то страшное. Я читаю сейчас книгу про анабаптистов в Голландии. Там. Их пытали. И я прочитал, как они это делали. Их старались сломить, чтобы они отказались. Вот если человека только поймали, взяли его под стражу, как верующего, первое, что делали, его не трогали, просто разговаривали. Но его заставляли стоять рядом с людьми, которых уже пытали. И вот они слышали стоны, крики, видели мучения, их еще не трогали. И вот это одно психологическое давление некоторых просто ломало. Они не могли это перенести. А потом уже начинали их самих пытать. Мы бы подумали, страшные и тяжелые страдания. Апостолы говорят, легкие, кратковременные. Страшные и тяжелые будут в вечности. Там будет человек слышать, как другие стонут. В этом страшном мраке, во тьме. Он будет знать, что никогда не кончится, и будет сам это переживать. Фессалоникийцам написано 1 глава, 9 стих, который подвергнутся наказанию вечной погибели. Вечная мука, вечная погибель. Потом я уже читал Иуда, вечные узы. Братья и сестры, молодежь, христиане тоже в узы иногда попадают. И текст, который мы читали, вообще-то апостол Павел произнес еще, наверное, у него ноги еще в колодах были, забитые. Но помните, что они делали перед тем, как землетрясение было, перед тем, как они слова эти произнесли? Помните? Апостол Павел с силой, что они делали в темнице перед тем, как вот эти слова сказать, перед тем, как было землетрясение? Молились и пели. Они в узах, христиане, могут молиться и петь. Здесь мы можем молиться и петь. Человек, попавший в вечные муки, он не сможет молиться и петь. Он сможет только скрежетать зубами, стонать, и это будет все. Там написано еще, что это вечный огонь. И Господь говорит, лучше войти тебе в жизнь вечную, без ноги, без руки, чем в вечный огонь, живым и со всеми членами. Друзья, наверное, этот пример очень для вас известный, но я его еще раз повторю. Я просто не знаю другого какого-то образа, чтобы вечность описать. Я сказал, что самое страшное в этом бедствии великом – то, что оно не кончится, что оно будет вечно. Знаете, наш ум, наше сознание так устроено, что нам легко понять то, что мы на опыте пережили. Или когда что-то, что мы пережили, сравнивается с похожим. А вечность мы пережить не можем. Никто из нас не пережил, и сравнить даже нечего. Но кто-то из людей придумал такое сравнение. Кто-то пытался себе представить вечность и представил так. Говорит, представьте себе большую скалу. Представили? Из крепкого гранита. И вот маленькая птичка прилетает туда один раз в день почистить клюв. И вот если эту скалу она своим маленьким клювом сотрет в песчинки, тогда вечность еще не началась. А представьте себе, что эта скала размером с нашу планету, и она не из гранита, а из алмаза. А птица прилетает не раз в день, а раз в миллион лет. И если вот эта планета сотрется, вечность не началась. Это вечность. У нее нет конца. Молодежь, я знаю, что это вот эти слова о вечности, они производят на нас впечатление. Кто-то скажет, он на чувствах играет. Нет, не играю. Но я хотел бы, чтобы вот святой страх перед Богом, страх перед вечной погибелью, чтобы он в нас жил. Я благодарен Богу, что мне об аде рассказывали, когда я был еще ребенком. И знаете, я помню хорошо, я был совсем маленький, может, 5 или 6 лет. И один раз я затронулся за утюг. Дети, они, особенно мальчики, наверное, склонны все попробовать. Наверное, меня предупреждали, что не надо это трогать, но я все-таки попробовал. На тот момент, будучи ребенком, мне показалось, что это ужасная, нестерпимая боль. И самое страшное в этой боли было, что она не проходила. Ну, быстро не проходила. Я до того много раз падал и, наверное, царапался, но это проходило быстро. Мама погладит, чем-то помажет, и уже лучше. А здесь нет, болит, и болит у меня палец. И я его в стакан с водой вытащу, опять болит. И я помню, что тогда, будучи ребенком, я вспомнил, а говорят, что в аде огонь не перестает гореть. И я тогда, будучи ребенком, я себе такую мысль взял на вооружение, я себе пожелал, я буду жить так, чтобы в ад не попасть. Я думаю, что этот детский страх мне в чем-то помог. Нет, одним страхом нельзя спасение получить, я это знаю. Но бояться ада, ценить спасение от великого бедствия мы должны. И это спасение, которое нам предлагается. Я расскажу еще один пример, который я читал в старых, даже в древних уже таких, не в древних, но уже за 100 лет, 150, наверное, изданиях христианских. Я прочитал его в двух изданиях. И в обоих изданиях было подписано что-то действительное, правдивая история. Поэтому я исхожу из того, что она действительно правдивая. И на этой истории я хочу закончить. Рассказывают, что в одной местности жил молодой человек из хорошей семьи, но в то время уже распространялось вольнодумство. И вот из таких состоятельных семей собралась целая группа молодых людей, и они вели такую легкомысленную, легкую жизнь. И надсмехались над верующими, надсмехались над Богом, над спасением и так далее. Понемножку они оформились, и они стали себя называть клубом. Со временем там еще этикетка такая приклеилась к названию «Адский клуб». Они смеялись над всем святым. Но вот этот молодой человек, он слышал о Боге. И в один день он там очень повеселился в этом клубе. Был очень пьян, у него была прекрасная лошадь, черная, дорогая. И вот он домой на этой лошади поехал. Ехал через поле черное, ночью ехал, темно было на улице. Приехал он домой, лег спать, и тут-то ему снится сон, что он едет опять, все еще едет домой по дороге на лошади, и как будто какой-то кто-то его сопровождает, берет под усы его лошадь и куда-то тянет. Он смотрит, не может понять, кто это. Пытается вырваться, падает с лошади, падает глубже, глубже, глубже, это снится ему. Попал в ад. Глубже, глубже, он говорит, кто ты, куда ты меня тянешь? Понял, где он находится. Ему стало очень страшно, он увидел то, о чем мы сейчас рассказывали. И он взмолился и Господу, чтобы Господь его освободил. Этот его сопровождающий говорит, хорошо, я тебя отпускаю, но через год и один день мы с тобой здесь опять встретимся. Я повторяю, что эту историю я читал, 100% я не могу утверждать, что правдивая, но я уже сказал, где я и как я ее прочитал. Когда он проснулся, он был в сильном страхе, просто в ужасе. То, что он увидел, а вообще из истории мы знаем, что Бог иногда дает такие откровения людям, дает предвкушение какой-то погибели. Как я говорил, вот этот сотник, он тоже начал искать спасение. Кто ему проповедовал? Бог ему показал что-то страшное. Ну и вот этот молодой человек, когда проснулся, он просто не мог встать в постели на следующий день, он заболел, и он принял решение, я изменю свою жизнь. Попросил Библию, стал читать Библию и полностью начал менять свою жизнь. Друзья поняли, что-то не то с их другом. К нему пытались что-то узнать, а он знал, что если он расскажет, его поднимут на смех, и ему трудно будет потом бороться с друзьями. Он хотел решительно поменять жизнь. И он знал, что друзья ему помешают. Молодежь, знакомая картина? Я думаю, среди нас много таких молодых юношей, девиц, которые уже хотели менять жизнь, и серьезно, но друзья помешали. И вот эти друзья поставили себе цель, прямо договорились любой ценой добиться, узнать, что с ним произошло. И вот и так, никак он не говорит, что произошло. С ними больше не контачит, не дружит, вместе с ними не гуляет, не пьянствует там на этих. Один взял и сделал хитрость, прикинулся тоже верующим. И говорит ему, слушай, ты вот стал меняться, я тоже хочу, давай вместе. Он говорит, давай. И вот он с ним, а сам потихоньку. И когда вызнал, что случилось, Он друзьям рассказал, и они его, конечно, подняли на смех. Смотри, какой. Увидел сон, и теперь решил жизнь менять. И давай над ним смеяться, и так далее. И он не выдержал. Его это доброе желание, ему надо было что-то решительнее поступить, ему надо было покаяться, общение с верующим начать. Он это упустил момент. Его подняли на смех, и мало-помалу он вернулся опять в свой клуб. А там он был, в общем-то, душой общества. И он постарался забыть все. И тоже так себя уже убедил. Наверное, это просто сон. Помните, Библия говорит, не обманывайтесь. Человек способен обмануть сам себя. И вот проходит время, и у них опять планируется, один раз в год они делали особенный праздник, ну, как бы вот годичное такое заседание, праздничным столом, с пьянством и так далее. И вот подошло опять это годичное заседание, он туда приехал, председатель этого клуба, среди них который был главный, он говорит, дорогие друзья, сегодня прошло ровно год и один день с нашего прошлого заседания такого праздника, потому что был высокосный год. Этот юноша услышал, он встрепенулся, он понял, где-то он эти слова слышал. Он это слышал. Друзья, заметили, что-то не то с ним, они опять окружили, опять его давай, и он опять сдался. У него было очень тяжелое состояние духовное, и он стал пить больше, чем когда-либо. Напился так пьяным, что кое-как на лошадь смог забраться вечером. Утром нашли лошадь, паслась при дороге, а он лежал мертвым. Молодежь, я думаю, что среди вас есть такие, которые год назад на молодежном хотели покаяться. А может быть и покаялись, или приняли решение жить по-другому, но сегодня знают, что жизнь не поменялась. Сегодня предлагается великое спасение от великого бедствия. Примите его, друзья, не опоздайте. Аминь. Хоть не столь